После этой лимачи я даже пукнул от волнения. И это еще скромно, потому что Володя уже просто обосрался. Вечером на лавке курнули мы с тобой. Я поплелся провожать через мост тебя домой. Птицы громко пели, а еще урчал живот. Утром бабка Афанасья кислый мне дала компот. Мне вдруг стало так пьяково, что перекосился рот. И я матом обложил бабкин ебаный компот. И крепился, и держался, но хотелось пердануть. Слева речка, справа пруд, мне домой не дотянуть. Ау! Ты вдруг нежно обняла, потянула в камыши, а у меня еще сильнее чего-то булькнуло внутри. И вот тут я не стерпел, взял и громко пердонул. Мощный газовый поток моментально тебя сдул. И подруга по обкурке к лярвам полетела вниз. Бульбы пенистые сразу над водою расплылись. Лярвы громко разлетелись, отрастав с испугу в рот. Быстро дрыгая ногами, ты как кал пошла ко дну. Ау! Постояв, недолго думал, нафиг лезть мне за тобой. Туфли новые измажу в тени грязной болотной. И побрел я, напевая песню группы Eyes of Base. Нафиг портить мне ботинки, когда завтра Новый год. И подруга по обкурке к лярвам полетела вниз. Бульбы пенистые сразу над водою расплылись. Лярвы громко разлетелись, обдрыстав с испугом рот. Быстро дрыгая ногами, жопой вниз пошла ко дну.